Во всяком случае, про Оригена упоминаю почему? Потому что одним из его таких трудов жизни, крупных его работ, да, было создание, издание Библии в шести колонках. В первой колонке стоял, причем Библия Ветхого Завета, да? В первой колонке стоял еврейский текст, во второй колонке стоял тот же еврейский текст, но греческими буквами для прочтения. В третьей колонке стоял перевод, да, и потом в третьей, четвертой, пятой и шестой колонках стояло четыре разных перевода на греческий язык. Четыре перевода. Да? Что? Первый иврит, вторая прочтение иврита греческими буквами, да, то есть транслитерация, то, что мы бы назвали, транслитерация текста. Ну, просто для тех, кто иврит не может читать, греческими буквами. А? Греческими буквами еврейский текст. Да? Ну, кто не умеет читать, да, для того транслитерация. Это до сих пор так многие издаются Библии с транслитерацией, чтобы человек мог услышать звучание оригинального текста, не умея читать на иврите. Да? И четыре, значит, подожди, что я сказал? Первый еврейский, второй транслитерация, и четыре перевода, шесть колонок. Да? Четыре перевода. А? Перевод на греческий язык. Все четыре перевода на греческий язык, но разные переводы. Разных ученых. Да? Вот. Про один из этих переводов я вам уже говорил. Он называется Септуагинта. Да? Помните, я вам рассказывал про Септуагинту, про ее создание в третьем веке Дружества Христова, который стал стандартным переводом христианской церкви. Но во времена Оригена, наряду со Септуагинтой, существовали и другие переводы на греческий язык Писания Ветхого Завета. Да, понятно? Или это что-то непонятно? Как они назывались? Они назывались по именам переводчиков. Да нет, почему? Это текст Ветхого Завета. Перевод. Вот Бытие и четыре перевода. Исход и четыре перевода. А? Вот, я сейчас скажу. Конечно. Как они назывались, сейчас я вам не буду перечислять, ни к чему, они просто назывались по именам переводчиков. Вот. Симах, Акила, Феодотия, три переводчика, плюс Септуагинта, но это не важно, мы не должны это записывать. Это. Да. Вот. Так, просто. Переводы были сделаны в разное время, в первом-втором веках после Рождества Христова, еврейским ученым. И вот эти шесть колонок, это огромный труд, да, огромный труд, весь Ветхий Завет написать вот таким вот образом, сверить, причем он там еще, ну, разные такие, так называемые, диакритические значки расставлял для того, чтобы, ну, ученый, читатель этого текста сразу мог бы замечать, где чего, какие разночтения. Но это сделано для того, чтобы для более глубокого изучения самого текста, да, и разночтений между переводами. Так вот, как же переводится это слово «была» на греческий язык? Вот из этого мы можем заключить, что же, собственно, возможно ли такое толкование, которое вот я вам предлагаю, да, что это «стало», а не «была». Значит, в трех из четырех переводов это «была» на греческий, но в одном это «стало». Вот. То есть один из еврейских переводчиков, да, переводя это слово на греческий язык, эту фразу, да, он по-гречески написал «стало». Вот это можно скачать с интернета, это Оригена. То есть это, я думаю, второй, называется... По-русски это называется гекзаплы. слово «экзе», значит, шесть, шестикратное. Да, шестикратное, и запах оригена. Вот, если искать в интернете, то это называется «эксапла». Вот они дошли, эти гигзаплы, они дошли до наших дней, правда, с дырками. Вот, не все дошло чисто текстуально, да. Но то, что дошло, то издано в 19 веке уже и бесплатно в интернете можно скачать. Гигзаплы. Оригены. А? Это Ветхий Завет, да, весь Ветхий Завет, полностью Ветхий Завет, но с дырками, поскольку не все дошло до нас. Да? Вот сейчас, правда, я читал, что существует такой интернациональный проект по новому изданию и как бы восстановлению гигзапла. Не знаю, но что-то не нашел, чем, в какой фазе это все происходит. Ну вот, значит, была одним из переводчиков, этих, то есть одним из этих четырех, правда, не Септуагинт. Септуагинт переводит «была». Вот. Но один из переводчиков переводит «стала», безвидно и пусто. И действительно, некоторые толкователи Священного Писания толкуют это место таким образом, что в какой-то промежуток, ну, скажем так, в кавычках, времени, да,